Класс заливало из трубы А. Вода вливалась, но не выливалась. В классе была лишь одна труба. И вскоре вся школа наша купалась.